Имра не умел сочинять музыку на заданный текст, поэтому слова приходилось потом подгонять под музыку. «Как вы сочиняете?» — спросили однажды Имры. «Вам, вероятно, необходимы рояль и абсолютная тишина». «Никакие подручные средства мне не нужны», — ответил Имра. «Процесс сочинения происходит здесь». Он ткнул себя пальцем в лоб, а потом в сердце. Но вот что уж точно не годилось ему для работы, так это суета. В кричальные дни Имре не мог создать ни такта. Он любил сидеть под цветущими деревьями, яркие краски, аромат цветов способствовали вдохновению. Но с таким же успехом случалось, что во время прогулки или где-нибудь в кафе он вырывал листок из блокнота и, позабыв обо всем на свете, записывал ноты, а окружающим оставалось лишь терпеливо ждать, пока он зафиксирует на бумаге неожиданно пришедшую ему в голову музыкальную мысль. Однажды, когда Имра явился на вокзал, чтобы встретить возвращавшихся из Карлсбада мать и сестер, в мозгу его вдруг зародилась мелодия, а блокнота при себе не оказалось. К счастью, по тогдашней моде он носил крахмальные манжеты. На них-то и были запечатлены нотные знаки. Больше всего Имра любил работать по ночам, когда все в доме спали, и лишь луна обходила дозором свои небесные владения. Сочиняя выходную арию Тосила из Мариции, где есть такие слова: «Нам светит лукаво луна с высоты», Имра наверняка передал и свое собственное настроение. Федора, героиня принцессы цирка, исполняя свою арию, тоже обращается к луне. «Ах, эта старая песня! Кому она неизвестна? Приди, любовь! Приди, все истомилось в груди». А куда уносится в своих мечтах герцог в герцогине из Чикаго? Под луною, под сенью куста, в поцелуе сольются уста. И также при луне витает счастливые грезы героиня фиалки Монмартра. Месяц глядит в окно. Кстати, эту мелодию Имра сочинил специально для своего сына. Сейчас уж и не упомню, светила ли на небе луна, когда в 2 часа ночи отворялась дверь моей спальни. Тогда мы жили еще на бульваре 12 ноября. Кричальные дни работы над новой оперетой только что остались позади. Дом был окутан таинственной тишиной. Моего плеча касалась чья-то рука. Я ее стряхивала. От усталости неимоверно хотелось спать. Но не тут-то было. Рука теперь уже трясла меня за плечо. «Верушка!» — шептал мой мучитель голосом Имры. «Верушка, проснись, ты должна это услышать». Муж не отставал, пока я, наконец, не поднималась и в полусне не брела с ним в кабинет. Там стоял рояль с модератором. Имры проигрывал на нем рождавшиеся ночью мелодии без боязни нарушить чей бы то ни было покой. «Изумительно!» — сонно бормотала я. «Но от Имры нельзя было так дешево откупиться». «Нет, изволь-ка выслушать другой вариант», — сердито говорил он. И я должна была выслушивать второй вариант, третий, пока сон окончательно не слетал с меня. А потом мы вместе отправлялись в столовую. За время работы Имры всегда успевал проголодаться. Ну а во время трапезы он подправлял, отшлифовывал только что написанные номера, и часам к 4-5 утра с делами было покончено. Ночи ему в первую очередь были нужны не для сна и не для того, чтобы проводить их с женой. Впрочем, я не совсем точна. Разделять именно со мной свои ночные бдения стало для него привычкой. Тем более, что он-то после них мог позволить себе отсыпаться по меньшей мере до 11 часов. Фиалке Монмартра была уготована типичная для этого скромного цветка участь. Люди с утонченным слухом, а также поклонники Кальмана, радовались приятной, на французский лад изысканной музыке, а иные прошли мимо, не уловив ее прелести. Мы не присутствовали ни на одной премьере, а их, как это ни странно, было 2. Право первой постановки Кальман уступил Иоганн Штраус театру, этому исконному оплоту искусства опереты, поскольку театр переживал серьезные трудности. Но и кроме того, именно здесь впервые увидели свет рампы королева Чардаша, фея Карнавала, Голландочка. Теперь же, в 1930 году, театр доживал свои последние дни.